Правительство денется. Закон о главе правительства Германской империи от 1 августа 1934 года передавал полномочия рейхспрезидента и рейхсканцлера одному лицу – Гитлеру. Этот же закон давал Гитлеру и право назначать своего заместителя. Не встретив никаких возражений, он расширил рамки этого закона тем, что в своем заявлении, сделанном в Рейхстаге 1 сентября 1939 года, сделал своим преемником Германа Геринга. Однако 23 апреля 1945 года Гитлер обвинил Геринга в измене, освободил от всех занимаемых постов и приказал его арестовать. В завещании, написанном 29 апреля 1945 года, вместо Геринга преемником Гитлера назначался гросс-адмирал Денец. Здесь же указывались и фамилии членов нового правительства, которым, однако, так и не пришлось вступить в свои права. Текста завещания Гитлера Денец не получил. О своем назначении преемником Гитлера он узнал 30 апреля из радиограммы, где ему предлагалось немедленно взять на себя организацию и проведение всех мероприятий сообразно создавшейся обстановке. Из этой формулировки Денец понял, что ему предоставлена полная свобода действия, поэтому он не счел себя обязанным подчиняться тем директивам, которые днем позже были переданы ему по радио из Берлина. Он сразу же отыскал наиболее правильный курс, которого решил придерживаться до конца. Зная о том, что спасти немецких беженцев с Востока можно только путем переговоров с Западом, и что для этого нужно иметь определенный аппарат, он полностью освободился от всех партийно-политических обязанностей и поручил графу фон Крозигу сформировать кабинет министров. В него, наряду с фон Крозигом, вошли в качестве министров Шпеер, Баке, доктор Зельте, доктор Дорпмюль, и в качестве государственных секретарей доктор Штукарт и Клем. Хотя Германия стояла накануне поражения, нужно было создать новое правительство, потому что несвоевременное опубликование, указанное Гитлером в завещании состава кабинета, могло вызвать общее замешательство, а также и потому, что отказ от формирования правительства мог быть воспринят противником как государственно-правовая капитуляция и, следовательно, как законное основание для образования противником на территории Германии военного правительства. После капитуляции германских вооруженных сил противник оккупировал всю Германию, однако маленький энклав в Фленсбурге, где находилась резиденция германского правительства, остался нетронутым. Сноска. Энклав – несмежная часть какого-либо государства, расположенная на территории другой страны. Конец сноски. Лишенное всякой возможности осуществлять какую-либо исполнительную власть, правительство видело свою задачу лишь в том, чтобы пусть на бумаге разрабатывать задачи, которые могли бы облегчить бедственное положение народа, выбитого из колеи и потерявшего всякое представление о порядке. Министр нового кабинета Шпеер, министр экономики, доктор Дорпмюллер, министр транспорта, и Баке, министр продовольствия, имели не только богатый собственный опыт, но и располагали конкретными данными и вспомогательными силами. При разработке всех мероприятий, направленных на ликвидацию хаоса и последствий военной разрухи, новое правительство руководствовалось не тем, что оно практически сможет уменьшить страдания беженцев, восстановить транспорт, оживить экономику или решить продовольственную проблему. Для него важно было лишь подготовить проведение этих мероприятий, независимо от того, кем они будут осуществляться. Поэтому оно приветствовало появление в Фленсбурге представителей союзной контрольной комиссии, среди которых было много специалистов в области военной администрации. Вскоре между комиссией и новыми германскими министрами наладилась оживленная деловая связь. Все мероприятия, выработанные в ходе подготовительной работы кабинета, получили свое выражение в виде различных меморандумов и протоколов. Таким образом, правительство Денеца надеялось оказать хотя бы косвенную помощь своему народу. Эта надежда усилилась, когда министры Баке и Дортмюллер, согласившись на предложение союзников использовать их для более важной работы, в середине мая вылетели из Фленсбурга. Но не успел их самолет сделать посадку, как они тотчас же были арестованы. Дух плана Маргентау был в то время значительно сильнее, чем понимание насущных задач, ждущих своего разрешения в Германии. Вскоре, однако, враждебность союзников уступила место готовности оказать любую помощь, благодаря чему экономика Западной Германии была спасена от полной разрухи, а ее население – от голодной смерти. Несмотря на все разочарование, которое западные противники вызвали в немецком народе своими действиями во время вторжения, оккупации и проведения первых послевоенных мероприятий, Денис стоял за полную и последовательную ориентацию Германии на Запад, поэтому его исключительно угнетала та беззаботность, с которой Запад смотрел на большевистскую опасность. Он и его сотрудники пытались при всякой возможности информировать своих западных партнеров об опыте, полученном немцами в борьбе с большевизмом. Но для их предложений в то время еще не было достаточно благоприятной почвы. Надежды на более дальновидную политику западных держав, питаемые сочувственным отношением Монтгомери к вопросу о капитуляции и отводе германских войск на территории западных союзников, пока еще были бесплодны. 23 мая 1945 года по приказу Эйзенхауэра, согласованному с советским верховным командованием, германское правительство было расформировано и арестовано. Арест был произведен военной полицией совместно с представителями 11-й английской танковой дивизии в самой недостойной и унизительной форме. Еще задолго до ареста Денис принял решение не уходить добровольно в отставку, так как это могло нежелательно отразиться на его авторитете. Он остался на своем посту, потому что пост главы правительства являлся воплощением незыблемости и суверенитета Германской империи, и потому что статья 51 Веймарской конституции юридически не допускала прекращения этой функции. Правительство Дениса просуществовало 23 дня. Несмотря на то, что оно было лишено всякой силы, ему удалось добиться что? Первое. Окончанию войны, учитывая те условия, в которых оно проходило, сопутствовал удивительный порядок. Беспокойство и различные эксцессы, вызывавшие лишние жертвы, наблюдались исключительно редко. Второе. Свыше 2 миллионов людей успело в мае 1945 года достичь спасительных границ западных зон. Третье. Пожар войны не перебросился на оккупированные немецкими войсками области за пределами Германии, Норвегию, Данию и Голландию, которые были избавлены от последних актов насилия со стороны немецких войск, вызванных их отчаянным положением. Четвертое. Несмотря на поражение Германии, германскому народу было сохранено право на суверенность и целостность своего государства. Нам известны далеко не все источники, которые могут пролить свет на причины и внутреннюю взаимосвязь событий во время и после поражения Германии, а также показать степень влияния ее поражения на Европу и на весь мир. Поэтому вполне возможно, что в будущем та или иная из рассмотренных нами проблем будет как-то дополнена и даже изменена. Однако уже сейчас представляется вполне справедливым тот вывод, что требование безоговорочной капитуляции с одной стороны и ответное «никогда» с другой, вызванное слепым фанатизмом, раздули мировой пожар настолько сильно, что он сам оказался бессмысленным как в военном, так и в политическом отношении и превратился в сущий ад.